Да, правильно полагаешь, и как видишь, я здоров и пришел сказать, что завтрак готов. Девушки вернутся минут через 10-15. Буду рада разделить с вами стол. И благодарю за гостеприимство, выдала это чудо с крайне серьезной мордашкой, а ваш мастер будет, кто бы знал, как сложно отвечать на эти простые вопросы правдиво. И вот как я в очередного мастера превратился, Безликий сейчас занимается сбором информации о руке и размышляет над тем, как бы узнать об остальных пальцах, а то от пленницы вышло узнать на удивление мало. Серьезно, как их искать, брать еще пленных, толку может быть немного, от рядовых так точно. Ждать, что там нароет Елена с участием Аскарп, ну, такое себе, обратиться к щиту, как вариант, но тут же еще и гидра выползет. Хм, мне надо с ним переговорить. Переговоришь. После завтрака мы с девушками отправимся готовиться к одному мероприятию, а Безликому уже предстоит тут встреча с гостем, так что возможностей для беседы у тебя будет много, и не хочу я мешать Нярли законно тискать Роукой лужицу поутру ради этого чуда и конспирации, ей же тоже надо хоть частично развеяться, а то того и гляди инкубационный период упадет с месяца до поры дней. До выпускного в моей школе еще неделя, но сегодня он будет в школе Ксавье. Там планируется праздничный обед, плавно переходящий в очередную вечеринку у молодых мутантов. Я же обещал на него приготовить сладости и торт, а также помощь на кухне циклопу. Готовить праздничные блюда для целой оравы из десятков школьников-проглотов – это то еще занятие. Да и кое-кто умудрился слопать предыдущий торт, немаленький торт, так еще и попасться. И я почти уверен, что специально, но ничего, готовка меня успокаивает, да и скучать мне там не дадут. Договаривался я об этом лично с Рарой, и она таки обещала помогать по мере сил. Надеюсь, у нее с готовкой получше, чем у большинства местных дам. Тишина в трубке после этого моего вопроса была многообещающей. То-то я в графике дежурств по кухне ее имени не видел. Впрочем, я и ее саму достаточно давно не видел. А ведь у нас все очень неплохо начиналось, но после как-то дела и проблемы мешали то ей, то мне. А она мне откровенно симпатична, ничего не могу с собой поделать. Люблю я сильных и умных женщин, а она вполне способна, на полном серьезе, устроить конец света местному человечеству, так же как и я, это подкупает. Эх, никогда не считал себя последним кобелем, как мой дражайших братец, но почему я все больше и больше убеждаюсь в обратном? И ведь Рара это не смущает, это в местном обществе норма, аномалия тут это как раз когда у мужчины лишь одна женщина. И при этом Шторм одновременно пытается быть ненавязчивой и ухаживать и, кажется, после новостей о моей будущей свадьбе и не думала пока отступать, надо бы этот момент уточнить. Школа вообще отнимает у Шторма и остальных иксменов массу времени, дети, а особенно дети-мутанты несут с собой просто громадное количество тех или иных проблем. Сейчас правда станет полегче, лето же, учебный год кончился, да и самые основные генераторы неожиданностей создают минимум треть всех, а это реально показатель, обещали летом гостить у меня. Ну, а что вы хотели, мой зверинец могет, у меня же тут просто набор по созданию фирменного хаоса на почве тех или иных заскоков. У нас по этому поводу с Рара, а также с Шарлин уже не одна беседа была, я даже почти уверен, что тень мне в отместку за все хорошее подкинули. А что, судите сами, Джубили с ее гиперактивностью, шилом в одном месте и явным дефицитом внимания, о том, как она может на пустом месте создать движуху, уже легенды ходят. Анна тоже не без тараканов, но на фоне остальных прямо образец спокойствия и адекватности, ибо с той же лужицей вылез целый ворох неожиданностей. Сесилия может и одного со мной, Петра и Анны биологического возраста, но в силу ситуации с родителями на почве мутации и все того, что у нее было после, а это вынужденная изоляция, эксперименты на дамбе с ней в главной роли, ну и ученичество у меня, и я свой промах признаю, вышло так, что по той же школьной программе она безбожно отстает и выпуск ей пока не грозит. К тому же лужица попала в сети занозы, а эта зараза своими проблемами не страдает, а наслаждается, раз за разом проверяя, чуть ли не из спортивного интереса, границы дозволенного и их последствия. Я пропущу ее пунктик на чистоту, а также кто именно порой любит слопать чужой торт попавшись, и перейду к более показательному примеру. Я же требую от нее хороших оценок, так, так, и она так-то в целом очень умна, вот только оценки это не сами знания, и тут у нее выходит просто широченное раздолье для различных схем и мероприятий, где попытки списывания через маленькие диски порталов, это лишь вершина айсберга. Перед итоговыми тестами за год она даже умудрилась подбить на соучастие Сесилию, и ту благополучно застукали за подслушиванием разговоров старших относительно финальных контрольных и тестов. Так что нашей лужице явно стоит подтянуть и эти свои навыки. Быть бесформенной лужей порой может быть крайне удобно в плане еще и разведки. Да, я считаю, что им за это можно даже плюс поставить. Крайне полезный навык. Про Лауру вообще лучше молчать. У ребенка не тараканы, а тараканища. Но ее уже вполне реальная дружба с занозой, на минуточку, демоном идет неожиданно в плюс ребенку с напрочь отсутствующей социализацией, это признают все, что не уменьшает всех сопутствующих проблем, для нее почти не существует реальных авторитетов, лишь ее список а-ля табель о рангах со мною во главе и мой приказ, который она взяла в свое время под козырек и пошла выполнять. Сара Кинни, конечно, тоже старается, но будем честны, Лауре нужна не только мама, ведь ее растили как оружие, и именно оружием она себя и считает. И вот эта компания создает лишь треть всех трудностей, не одними ими проверяются нервы и навыки иксменов по воспитанию и обучению подрастающего поколения со сверхспособностями, просто именно эта компания еще и боевую отработку навыков в повестку добавила. За показательным примером даже далеко ходить не нужно, та самая феечка, запавшая в душу молодому Осборну, она же Пикси, имеет одну очень интересную особенность, она порой может выпустить в окружающее пространство галлюциногены, надо ли говорить, как такое способно разнообразить вечеринку или идущий урок, особенно, если она это пока слабо контролирует. Хм, кстати, надо бы не забыть спросить про ее номерок, а то Гарри же просил, но что-то я отвлекся, завтрак получился интересным, тень исчезла на чердаке, а Амора упорхнула прихорашиваться перед встречей с гостьей. А вот вернувшийся и еще сильнее нагулявший аппетит молодняк продолжил начатое еще ночью, но немного в ином ключе. Как вам, к примеру, тема о влиянии нахождения в тибетских горах Кунлуня и Камартаджа на культуру местных стран и народов? А что, китайцы вон души не чают в теме боевых искусств? Про монахов Шаолиня вообще молчу, а та же древняя напрямую говорит, что их родоначальник был приверженцем мистических боевых искусств, и даже наша новенькая слышала краем уха о мастере Агамотто, и далеко не как о чародее. Ну логично же, согласитесь. Вещала ли, это она заметила возможную связь. Насчет Камартаджа не соглашусь, обители магов чуть больше 1000 лет, а у китайцев, тибетцев и остальных местных, это вроде уходит корнями еще в более глубокие дали. Да и непонятно, насколько древний Кунлунь, вставил я свои, кажется, здравые мысли и перевел взгляд на знатока. Кудрявый знаток зарделся, историю ей там явно преподавали через одно место, она уже созналась, что ее чаще били палками, нежели поучали, били обычно дабы поучать, эффективнее, но тут она задумалась и выдала. Кунлуню точно больше чем 1000 лет, я 66-й железный кулак, а это не тот титул, которым может владеть кто-то еще в том же поколении, да и отбор пройти очень сложно. Надо победить в турнире, оставшись непобежденным, а после победить дракона. До меня это не смог сделать никто за. Она задумалась еще сильнее, за как минимум половину столетия точно. К тому же я помню, как один из моих мастеров рассказывал о том, как проиграла в таком турнире на звание 65-го в своей юности, а ей только на вид почти столетие, если не больше. Хм, любопытная информация к размышлению. 66-й значит, знаешь, Ли, а что-то в твоей теории есть. Правда, с тем же успехом можно сказать, что просто все жители тех мест повернуты на этой теме. Но логично же, не сдавался электровеник. Завтрак спорился, из Дэнни доставали новые подробности о мистическом городе, и ей явно льстило, что ее истории верили, тут была не та аудитория, чтобы не верить, тем более что она не врала. В ответ же ей рассказывали о мутантах и продемонстрировали уже свои способности, чему она изначально непомерно удивилась, та о мутантах до встречи с нами даже не слышала. С ее слов она последние 15 лет, со своего 10-летия, провела в Кунлуне, куда она попала после авиакатастрофы, на месте которой ее и подобрала парочка монахинь. Те охраняли только-только открывшийся проход и просто не могли не проверить, что же там упало и рвануло неподалеку. Вообще так-то логично, 15 лет назад еще не было столь частого проявления спонтанной активации гена X. Я даже знаю почему и кто в этом виноват, это сейчас мутанты начали переходить из разряда городских легенд в объективную реальность, особенно после последних громких событий. А еще наш могучий бессмертный железный кулак оказалась крайне падкой на сладкое, так что кололась даже в разы лучше, чем ночью перед девушками. Мы наконец-то узнали, что ее фамилия и название одной примечательной корпорации, известной в основном по части фармацевтики и медицины, Rent Enterprises, не совпадение. Мда, как, видимо, и не совпадение интерес руки к данной корпорации, да, хи-хи-хи, ну, да, в твоем мире, матушка, совпадение вообще вещь крайне маловероятная, смех младший стал в разы громче. Да, у наших убийц есть какой-то интерес к Rent, вот только моя пленница понятия не имеет какой, но ради этого пальцы даже встречались, а после Александра пошла готовиться к встрече со сборными. Вот только как это связано, и связано ли вообще, вопросы. Так ты получается наследница многомиллиардной корпорации, вычленила самое главное из новости ли, быстро нагуглив в телефоне, что это вообще за ренды такие, в общем и их основатели в частности, наверное, не знаю, сомневаюсь, что за 15 лет там что-то осталось от наследия моих матерей, но я и не поэтому вернулась, а вот и главная часть, я думаю, что авария не была случайной, и я вернулась, дабы попытаться хоть что-нибудь узнать. Для этого мне надо встретиться с подругой моих родителей, для нее это и стало поводом покинуть Кунлунь. Она вообще изначально планировала быстро заработать на подпольных боях, приехать в Нью-Йорк, все узнать, если выйдет, а после вернуться в Кунлунь. Но тут появился слепой старик с погонялом с тикой рука. Мда, ну ок, у меня в должниках есть один частный детектив, причем, хороший, начал я, собираясь опустить самую главную деталь в характеристике детектива, она та еще алкоголичка, что не столь важно на фоне результатов, но, нет, спасибо, но я и так уже у вас и вашего мастера в неоплатном долгу, вы дали мне кров, лечение и одежду, а мне нечего предложить взамен, так что со своими проблемами я постараюсь разобраться сама, но для начала мне нужно еще раз переговорить с Безликим, как знаешь, надо ли говорить, что это заявление слабо устроило мой зверинец, чье большинство совсем не против, а точнее очень даже за приключения на свои пятые точки, кто бы их туда еще и отпустил. Дамы, не забываем, что нас уже ждут, но мы хотим помочь, высказали одновременно Ли и Петра, кто бы сомневался, я знаю, вот и подумайте об этом, но уже там, а то я обещал помощь с готовкой, и дадите заодно пока Дэнни отдохнуть и восстановиться, после чего добавил уже мысленно для Петры. К тому же, дорогая, мне было бы крайне интересно послушать о текущем раскладе сил в городе от тебя. Там у нас где-то затесались кланы убийц демонопоклонников, и улыбнулся всем остальным так, что даже великого железного кулака передернуло. Занимательный получился завтрак. Девушки и Генрих Рихтер исчезли в диске портала одной занозы, прихватив с собой Иниру, а Безликий поднялся из тьмы подвала, где вновь отправилась на перерождение одна убийца. Но сразу начать очередную и столь долгожданную Дэнни беседу не вышло. С лестницы к входной двери пронесся зеленый и благоухающий приятным, чарующим ароматом ураган в лице Аморы, дабы встретить гостью. Гостью, от которой частично зависело ее благополучие, а также ремонт в ее будущих покоях. И зная Амору, очень даже возможно, что сейчас ее волновало больше последнее. А еще история умалчивает, чем именно она занималась последние два часа, сильных отличий в ее облике я не заметил. Ну, прическа иная и аромат тоже, а вот платья нет, и тут стоит отметить, что первое и второе она способна изменить чарами за считанные мгновения и у нее есть на то разрешение. На пороге моего дома можно было обнаружить высокую, широкоплечую, статную женщину, с короткими темными волосами, волевым подбородком и крайне добродушной улыбкой, что немного контрастировало с фигурой, которую не могла скрыть простая, легкая летняя одежда, фигуру, которой позавидовали бы многие олимпийские атлеты, что логично, недаром же олимпийские. На пороге стояла богиня Олимпа, олицетворение силы и трудолюбия, Геркулеса Панхиллиниас по паспорту Оли, собственной персоной, но для друзей просто Герка. Стояла, улыбалась и протягивала Аморе букет белоснежных роз и бутылочку коллекционного красного вина столетней выдержки. Не стоит заблуждаться ее видом, она богиня и она богата, хоть и работает вполне обычным строителем, ибо то ей нравится. А деньги же, ну, она сама мне говорила, что не поленилась взять с собой пару мешочков золота, так, на карманные расходы. А Морочка, Безликий, как и обещала я к вам в гости, дабы оценить фронт работ, выдала богиня, а она рано, знал бы, не торопил зверинец. «Приветствую вас в обители моего лорда, леди Геркулеса», – прощебетала Амора, прижала букет и втянула полной грудью его аромат, умудрившись этими простыми действиями подчеркнуть уже свою фигуру и грудь, а также после привлечь все внимание Герки к своему лицу и глазам лишь улыбкой и движением ресниц, и ведь и не задумывается над этим, вот что значит годы тренировок. Хотя какие годы, столетия, ты все так же прекрасна, красавица, и голос стал еще краше. Благодарю, за лестные слова, поблагодарила асгардская суккуба и забрала вино, заодно приглашая гостью в дом не менее обворожительным движением чуть ли не всего тела, а то руки были уже заняты. Гостья себя ждать не заставила. О, новые лица, одна из твоих воспитанниц, лысый, или жен, заметила богиня еще одно действующее лицо, когда все же смогла разорвать зрительный контакт с Аморой. И тебе привет, Герка. И нет, ни то ни другое, это Даниэла Рент, бессмертный железный кулак из Кунлуня. Буквально вчера подобрал на месте ее битвы с кланом убийц демонопоклонников, куда явился последним и безбожно опоздал. Ао, а ты времени не теряешь, жду узнать подробности. Заулыбалась Герка, но тут ее лицо стало более серьезным. И знай, я тоже не откажусь от доброй битвы, а то детали последней, я не очень хорошо помню. На последней части фразы Амора постаралась сделать вид, что ее тут нет и, вообще, потолок у нас очень красивый. Я это учту, Герка кивнула, принимая мой ответ, и тут на ее лице отразилась уже серьезная работа мысли. Хаэм, Кунлунь, где-то я, Кунлунь, точно, одна из семи, как же их, небесных столиц вроде, любители подраться и устраивать турниры. Веселые ребята, но что-то ты далеко забралась, Кудряшка, у вас же скоро очередной турнир. Кудряшка же явно пыталась в очередной раз понять, что тут происходит. Я решил пояснить, не стоит удивляться, Дэнни, перед тобой сейчас стоит богиня из пантеона Олимпа. Бэ-бог, хе, а глаза-то какие квадратные. Богиня силы, строительства и трудолюбия к вашим услугам. Ха-ха-ха, радостно выдала Герка и приложила по плечу кудрявую так, что та чуть пополам не сложилась. Хаэм, а как у вас тут вкусно пахнет, могу предложить сок, чай, кофе или пожелаете что иное, и разуйтесь, тапочки вон там, тут же поинтересовалась Амора и указала на самое важное, до чего иного мы с тобой еще дойдем, а пока я бы и правда не отказалась от кофе и того, что столь приятно пахнет. Посмеялась Герка и нашла таки тапочки по вкусу. О, с совами, сеструха Афина бы оценила. Разговор с Дэн не откладывался, вот только тема Кунлуня еще не была исчерпана. Напротив, Герка оказалась целым кладезем знаний по данному вопросу. Правда, причины наличия этих знаний были. Как бы это обозвать? А как же мне про них не знать? Я там гостила полтора или два тысячелетия назад, точнее не скажу. Я тогда еще крайне много пила, у Дионисы пойло не чета местному, отбивает память даже богам, ха, я собственно почему туда и отправилась, она каждые 88 лет отправляет один бочонок особого сорта на этот их великий турнир семи городов в качестве одного из призов, согласно древнему договору, и именно этот сорт вина она напрочь отказывалась мне давать даже попробовать, представляете, но не силой же брать, я бы тогда осталась без спиртного. Она же та еще язва, вот и пришлось ехать, на предмет посмотреть и поучаствовать, я даже не совсем уверен, что меня больше всего удивляло в самом рассказе, не спадающая улыбка богини, которая напрямую признается в своем алкоголизме, что она во временных рамках в 5 столетий путается или желание выпить особого вина, что и стало поводом для путешествия через половину континента, но вот рассказчик она прекрасный, места интересные, вот только попасть туда проблемно, если пешком. И ладно горы, фигня, но вот проход в их измерение открывается, дай провидение, раз в 5-летку. А сейчас вроде и того больше, да, кудрявый болванчик закивал. Вот-вот, но турниры у них реально прикольные, особенно та часть, где сражаются эти их бессмертные орудия. Угу, железный кулак вещь уникальная, вот только есть еще целых 6 подобных Кунлуню городов, в каждом из которых имеется некий его аналог и они каждые 88 лет меряются чье орудие нынче круче, когда их измерения осколки соединяются в одно, оказывается и такое в этом безумном мире возможно. Интересна и причина, почему они ими меряются, а точнее главный приз турнира, они тем самым выбирают к кому будет чаще открываться проход с земли, и этот факт, кажется, был явным открытием для Дэнни, а еще он забавен тем, что сами жители этих семи городов, не то чтобы рвутся на землю, им больше как раз факт того, кто круче важен. Мда, и вот значит ее противница берет и превращается в зеленый туман. И началось. Та стала частично появляться то там, то тут, атакуя с разных сторон и направлений, разными техниками. И думаете, это привело ее к победе? Не еет. Первая зажгла свои кулаки и начала носиться по арене, уворачиваясь от ударов в самых замысловатых кульбитах. Загляденье просто. Одновременно с этим посылая уже свои техники раскрытыми кистями в пространство, те буквально создавали вихри, что медленно, но верно начали собирать туман в центре арены. И вот под конец она нанесла удар уже обоими кулаками, да так, что само пространство дрогнуло, и развеяло этот зеленый туман, а вместе с ним и забрала победу, ибо противница вновь материализовалась, но уже не была в состоянии продолжить схватку, закончила свое красочное описание виденного финала турнира Герка, где сражался один из железных кулаков древности и некая принцесса-сирот, одна из тех самых орудий, с крайне любопытными свойствами, дематериализации в форме тумана посредством только жизненной энергии, а это как, я потом все пыталась так же круто создавать ударами именно вихри, но у меня выходил лишь просто сильный ветер, даже пыталась уговорить меня этому обучить, но эта зараза отказалась меня учить, зато была только засмахнуться в схватке. Хм, странно, что у тебя не вышло. Создать вихрь просто волей, да и преобразовывать прану в жизненную энергию не сложнее, чем в ману, хотя маной воздуха такой эффект было бы создать и проще. Но извини, что отвлек, так кто же победил в битве между железным кулаком и самой богиней силы, поинтересовался я. Как-то эта тема сама собой переросла в посиделки в гостиной под историей одной богини и уплетание моей выпечки. Да и Герка прекрасный рассказчик, а почему вдруг стало так тихо? Лысый, а для тупых можно? Я не Афина. Что во что преобразовывать? Я, знаешь ли, все еще хочу создавать вихри ударами кулаков. Она махнула этим самым кулаком и в помещении стало очень ветрено. Стоп, кудрявая, ты же тоже железный кулак. Научи, а? Дэн не вышла из состояния перманентного офигевания, зарделась и повинилась. Извините, уважаемая, но боюсь, я лишь недавно стала железным кулаком, такое мне пока не по силам. Да, жаль, тогда возвращаемся к непонятному. Лысый, что там во что преобразовывать? КХМ, так, ну попробуем. Как сделать такое мне в целом известно в обоих вариантах? Это про туман мне непонятно от слова совсем. Тебе нужно преобразовать прану, энергию, что и наделяет твой аватар силой, по каналу идущему из иного измерения, Олимпа полагаю, или твоего личного домена, божественную силу что ли, ток энергии в теле богини стал сильнее, да она, ее надо преобразовать, в жизненную энергию или как ее называет Дэн не энергию ци, а затем выпустить ее из своего кулака или, как в твоем рассказе, ладони мощным вихрем. Я извратился как мог и вытолкнул из своего тела эту самую ци, постаравшись ее закрутить, вышло так себе, ибо воинские техники для меня в целом изначально бесполезны, я могу не меньшие, полагаясь на банальную ману жизни, привычную и родную, но ветерок все же подул и при желании даже можно было заметить, что он создал слабенький вихрь, при очень большем желании, а ведь специально крошки в пыль измельчил для наглядности, но я не смутился и продолжил, не мой профиль, так что извиняюсь за скудность демонстрации. Вот второй вариант на мане стихии ветра, она даже без магических конструктов будет влиять на воздух, надо также закрутить в виде вихря, тут я чуточку смухлевал, мне было проще создавать вихрь вокруг руки, а не перед ней. Вихрь вращался, зрители внимательно смотрели за танцем песчинок в нем, а после как развеялся, Амора быстро начала что-то чиркать у себя в блокнотике, Дэн не очень внимательно смотреть на свой правый кулак, а Герка максимально серьезно выдала. Такс, лысый, а сейчас самое главное, а преобразовать-то как? Я аж завис, бог меня спрашивал о том, как работать с источником своих сил, а ничего, что она на иной ступеньке бытия стоит. Хи-хи-хи, мама, официально заявляю, в твоем мире очень странные боги. Смех стал в разы громче, кому-то смешно. Ладно, как ни странно, но я могу на это ответить. Общался я как-то предметно на эту тему с одним темным богом, а потом с братом и его женой архидемоном, так что кое-что я знаю. Чисто формально, тебе надо этого пожелать, обращаясь к источнику своей божественной силой, полностью осознавая желанный результат. Как ты обычно желаешь еще большей мощи и силы, как легко быть богом, а, вроде все правильно сказал. Если нет, то Герка все равно серьезно так зависла и задумалась. а после ее оболочка начала наливаться энергией, очень большим количеством энергии. «Стой, не в доме же, ой, извиняюсь». Хе-хе, выдало это божество и опустило свою голову, взлохматив себе волосы правой рукой, увлеклась. Я выдохнул. Мне и одной дыры в стене, оставленной Дженнифер, когда-то хватило. Кстати, а кто все же победил в той схватке между железным кулаком и богиней силы? Решил я вернуться к изначальной теме посиделок. А, да никто. На третий день, когда мне надоело пытаться по ней попасть, а ей надоело меня пинать, бить и метать по всей площади словно грушу, всячески вытирая моей головой арену, мы пошли, попробовали вино Диониса и напились. Вино было диво как хорошо, не зря я к ним ездила. Почему-то я вот совсем не удивлен, а вот Дэнни кажется в шоке, что ее древняя предшественница вытирала площадку лицом бога. Хи-хи-хи, хм, надо бы, кстати, и ремонт обсудить и фронт работ показать. Чем собственно мы и занялись, пройдя на задний двор. Там из земли вылезли корни с вырезанными и зачарованными рунными цепочками на них, свили из себя арку портала и открыли путь в здание моей фирмы, в те самые по проекту замурованные помещения, с вполне приличной площадью, которой по плану должно хватить как и на опочивальню Аморы, так и еще на 5 жилых комнат, один небольшой спортзал, лабораторию, мастерскую, терму, и я бы еще не отказался от бассейна, но как его туда запихнуть откровенно непонятно. Да и тут еще и лестниц не хватает. Однако, для ответа на этот и другие вопросы по ремонту у меня же есть целый бог-строитель, не так ли? В то же самое время, тоже Рихтер, но в ином месте и теле. Пока мой шебутной зверинец строил планы по помощи и содействию их новой знакомой, а также планы мести и, как ни странно, возможно спасение от меня руки, их надеялись просто посадить в тюрьму, если повезет. А то на мои мысленные вопросы Петра отвечала вполне полно и по теме. Но надеяться же они могли, да, как и надеяться на то, что я позволю им в это влезть. Хотя вот в помощи одной кудрявой я ничего плохого не видел. Смущало в этом только ее и компании ее имени связи с, опять же, рукой. Сложно. И да, я знаю, я наседка. Но там же убийцы. Это рыжую не жалко, воскрешу. Эх, так вот, в это же самое время я занялся именно тем, зачем сюда пришел, с одной поправкой. Помощница казалась больше, чем одна, и оказывается, та же Дженнифер была вполне способна нарезать правильно овощи и помочь с этой непосильной задачей шторм. Возможно, последней мешало периодическое залипание на маячивший перед ее глазами подарок. Ей, как и остальным моим приближенным, я наконец-то подарил медальончик, тот самый сигнальный. И коль она была в списке последней, я не поленился его сделать не только уникальным по цвету, в тон ее красивых голубых глаз. На белоснежной костяной оправе имелись замысловатые гравировки в виде черных ветвистых молний, а в самом камне, если вглядываться, можно было увидеть эти самые разряды и бурю, шторм, простая иллюзия, зато красивая и залипательная. Арара явно оценила подарок, даже не стала его прятать под одеждой, как та же Дженнифер, из-за чего он явно мешал ей резать овощи, ага, в этом виноват именно он. Предпраздничную идиллию готовки нарушили одна лысая и одна пушистая, а еще за их спинами маячила одна моя работница и по совместительству мама Лауры, Сара Кинни. С ней у меня были очень странные отношения, что почти не мешали ей на меня работать, мы просто общались в основном по электронной почте или через кристалл, и я ей очень хорошо платил, как специалист она оказалась крайне хороша. Как работник тоже, еще один трудоголик. Привела сюда эту троицу именно работа последней, точнее то, что не совсем связано с ней напрямую, но напрямую связано со мной, и старшая Кинни банально не знала, как ко мне с этим подойти. Вот и решила скинуть задачу на тех, кто с этим тоже был связан. Заинтриговал? Нет? Ну и ладно. Всего-то троица ученых решила со мной обсудить вопрос, грозящие им Нобелевской премией по такту моей псевдоплоти. Неожиданно, да, но факт был в том, что патенты оформлены на них, исследования они тоже писали под своими именами, а значит и премию получать им. Хотя изобретение-то мое, а эта троица вполне высокоморальные личности, ну, про Кинни это спорно, я прекрасно помню, где она работала до меня, но не суть важна. В том, что мои изобретатели получат данную премию, никто, оказывается, даже и не сомневается, особенно на фоне не просто теоретических выкладок и моделей, а вполне реальной рабочей продукции, хоть пока и с сомнительным фактом легализации, над чем работает целая команда юристов, нанятых Дженнифер тут в Америке, и еще большая команда их коллег и рекламщиков в Европе. Да, немцы из фонда жизни подошли к реализации их части договора со всем рвением и размахом. Там в целом складывается такое впечатление, что они к этому были готовы еще до того, как мы с ними даже встретились и поговорили в Монако. Так что именно с премией вопрос лишь в том, пригласят всю троицу официальных изобретателей, чьи имена на патентах, или только Кинни, ибо у нее на текущий момент больше всех работ по теме, и именно она отдувается везде и всюду, благополучно заработав себе имя в мировом научном сообществе. И это самое научное сообщество даже ни капли не смущал совсем нескрываемый факт, что изначально работа принадлежала кому-то другому. Никто не забыл громкого заявления Кинни на приеме Старк, на это просто закрыли глаза. Нобелевский комитет пока не объявлял об этом, рано еще, но вот то, что столь крупное открытие они точно рассмотрят и номинируют в направлении физиология или медицина, вопрос даже не стоял. Тут разве что можно спорить, выдадут ли эту самую премию, но уже по физике и Старк, за открытие и синтез нового элемента буквально неделю назад, особенно, после того, как Таша однажды не пришла на награждение ее любимой этой самой премии, благополучно закутив еще на подлете. Бытует мнение, что больше ее даже пытаться награждать не будут, чисто из вредности. А то как так-то, не прийти на награждение Нобелевкой. Правда, тут есть еще Нобелевская премия мира, которую вручить Железной леди тоже вполне себе могут, а то и должны, ее заслуги в этой области тоже сложно отрицать, как и популярность. Так что вот уже тут идут дикие споры по этому вопросу. Мда. Так, а в чем, собственно, проблема-то? Получайте на здоровье, хоть втроем, хоть по отдельности, выдал я и продолжил заниматься готовкой. Я правильно понимаю, что ты не против, Генри? Как-то осторожно уточнила Шарлин. Не очевидно, мне признание не нужно, мне вообще лишние вопросы к моей персоне не нужны, их и так уже многовато. И почему все так странно на меня смотрят? В целом это была самая необычная часть прекрасного дня в компании прекрасных дам и не менее прекрасного и шумного вечера, где мне было маловато одного тела. Танцпол я почти не покидал, но был этим вполне доволен. Я же хотел отвлечься, не так ли? Даже вышло наконец договориться об уроках вождения с Дженнифер и Арра. Мне кажется, или они спелись. Слово «кажется» исчезло из этого предложения, когда под конец вечера я оказался в объятиях зеленокожей по левую сторону и темнокожей по правую. Да, вечер явно удался. Это было затишье, перед очередной бурей. Глава 7. Это утро чудесным уже не было. Хоть солнце все так же светило, птички все так же пели, а Амора все так же зевала. Поправка, она столь сладко позевывала, что я просто не смог удержаться, чтобы не поднять себе настроение хоть так. Бессонная ночка, причины были очевидны, Герка наш дом вчера так и не покинула. Вот только, к моему сожалению, именно так, милорд, последовал горестный вздох. С чего бы? Вновь волнуешься о возможной женитьбе? Сделал я логичное предположение. Напомню, что именно тебе было вчера решать, останется она или нет. Это истинно так, но леди Геркулеса весьма настойчивая женщина, милорд, и она умеет добиваться желаемого не только силой физической, но и силой языка. Уж вы вчера всем явственно могли убедиться. Да и нам следовало обсудить детали ей предстоящих работ. К тому времени, как мы закончили, было уже поздно гнать ее прочь, я усмехнулся. Это да, языком она работать явно умеет. В ответ на мою незамысловатую шутку глаза Аморы вполне буквально блеснули, в них словно заиграли искорки, озорные искорки, да и на ее губах появилась улыбка под стать. И это, и иной смысл вашей фразы тоже весьма верен, но тут улыбка исчезла и последовал очередной горестный вздох. Вот только лучше бы она нынешней ночью именно в ином смысле им и поработала. Последнее она чуть ли не прокричала, и то был явно крик души, красивый надо отметить, а не тот, где из-за него лопаются барабанные перепонки, на это ее связки вполне способны. Искорки тоже потухли, и асгардийка чуть ли не распласталась на столе, старательно имитируя упадок сил на пару с вселенским горем. Представление не длилось долго, подняв голову, она посмотрела прямо на меня, с вновь пылающим взором двух ее ярких изумрудов, по ошибке именуемых зрачками. Вот только теперь в них плескалось явно что-то иное, или своими устами уговорила поработать уже меня, в том самом, ином, смысле. В этом я диво как хороша. Она игриво похлопала ресницами и мило, как-то даже невинно, улыбнулась, Это слабо состыковывалось с только что сказанным. Недоумение явно отразилось на моем лице. Что, еще ни одна женщина и ни один мужчина, с кем я делила ложе, за века своей недолгой жизни, не были мною как-то недовольны в этом плане. Добила она и крайне соблазнительно облизнулась, так и продолжая смотреть мне прямо в глаза. Но тут вдруг улыбка исчезла с ее губ, как и магический свет зрачков. Сама же она вначале замерла, встряхнула своей шевелюрой, а после резко выпрямилась и, словно кол проглотив: «Простите, милорд, я забылась, извинилась. Нынешняя ночь была для меня». Она пару секунд подбирала слова, морально тяжела, чем они там занимались. Кажется, даже рядом сидящей тени стал интересен ответ на этот вопрос. «Извиняю», Амора тут же расслабилась. «Хаэм, а долго она себе не позволяла ничего подобного. Благодарю», последовал очередной горький полувздох, полустон, приправленный жалобой. «Я не оправдываюсь и не придираюсь, но отсутствие здорового сна вот уже вторую ночь точно плохо на меня влияет. А еще, это ужасно вредно для кожи». Я усмехнулся. «Амора, такая Амора. Может, мне стоит напомнить ей, сколь долго ее организм может обходить без сна, да и параметры этой самой кожи у нее. Скажем так, если вы увидите у аса прыщик, то знайте, это не ас, ну или его как минимум прокляли. А если увидите родинку, то знайте, ее размер, форму и местоположение ас выбрал сам. Ну не предрасположены их кожные покровы к подобным дефектам. У них чистая кожа — это не результат фотошопа или труды моих коллег по цеху, а данность от рождения. Я серьезно, милорд. Красота требует не только чар, но и работы над ней. Здоровый сон для сего не менее потребен, как и многое иное. А то, не приведи древо, кожа перестанет быть мягкой и шелковистой, или первые морщинки появятся на тысячелетие раньше. При последних изречениях ее аж передернуло, а на лице отразился страх, а то и ужас. Не мне спорить с тобой по этому поводу, да я и не спорю, твой авторитет в этом вопросе бесспорен. А что, в вопросах красоты и ухода за ней она мне точно фору даст. Взаправду, а с чего она удивилась и аж просияла, а потом, будто что-то вспомнив, выдала: «Прошу меня заранее извинить, милорд, но у меня после сегодняшней ночи имеется к вам просьба». Протянула эта суккуба. Заинтриговала, во многих смыслах, ну давай, жги. Просьба и правда удивила. «Милорд, можете пригласить к нам вновь в гости вашу подругу Китрин, да и госпоже Нере будет приятна компания ее сестры Лизы». Морально тяжелая ночь и приглашение в гости психотерапевта. Протянул уже я. Ну, связь была более чем очевидна. Амора аж глазки потупила. «Да, милорд, нынче ночью я наконец-то поняла, чем именно привлекла к себе леди Геркулесу». Она поморщила носик, а после возмущенно изрекла: «И меня уязвило, что это было не только мое природное очарование и красота, а затем ее прорвало. Ну, можно было догадаться, что Герка вот совсем не просто так уходила в запой, да так, что в целых столетиях путается». «Хи-хи-хи», — похихикали голоса матери на периферии восприятия. «Ну и боги у тебя тут, матушка». Смех стал в разы громче. «Мда, когда я услышал подробности, которые полились как из рога изобилия, то лишь сильнее укрепился в этом мнении, так еще и не слабо так прифигел от некоторых фактов. Но те многое объяснили, например, почему Герка, будучи каким-никаким, а все же богом, столь слабо владеет своими силами, или, правильнее сказать, однобоко, как и ее сестра Гермеса, кстати, в отличие от Афины. Хаэм, оказывается, что когда-то наша жизнерадостная Геркулеса была вполне себе обычной смертной, хотя поправочка, наполовину смертной, а то факт был бы совсем удивительным. Ее отец Зевс, известный по местным мифам божественный гулёна и бабник, которому небольшого божественного гарема явно как-то маловато. И то, что в этом гареме главное, та еще ревнивица и фурия по имени Гера, ему гулять вот совсем не мешало, да чую и сейчас не мешает, но не буду об этом. После небольшого рассказа Аморы, с отсылками на местную мифологию, я аж по-иному взглянул на с виду вечно позитивную и довольную жизнью Герку. Умолчу и о том, что она вот совсем неспроста поменяла свое имя после изменения статуса своей смертности. Геракла, так ее звали когда-то, то имя героя мифов, имя, доставшееся ей во славу богини Геры. И вот если Герка нынче и бессмертна, то вот ее когда-то близкие и любимые неты умерли они вот совсем не своей смертью и даже не один раз. Да и отношения на самом Олимпе очень специфичные, они поголовно родственники, да такие, что некоторые из них совсем бы не отказались видеть часть своих собратьев исключительно в гробу. Надо бы взять на заметку, а то как бы мне самому до такого не докатиться через пару столетий-тысячелетий, я так-то за мир и относительное согласие в своем отдельно взятом семействе. Леди Геркулеса бежит от своей скорби и душевных ран уже не первую тысячу лет, мой лорд, и может под принуждением, но я тогда была первой за это время, кому она излила душу, и ее почти не заботит, что делала я то из корысти, мне были потребны воспоминания, чтоб использовать те для впадения ее в ярость, пояснила Амора. Я вскрыла старые раны, но то пошло на пользу, по крайней мере она в это верит, последовал очередной горестный вздох. Вот только, милорд, я скорее мастерица в ином, а именно чтоб в моих объятиях забывались, я не целитель как вы, тем более таких ран, самокритично, хм, и я, кстати, тоже, в моем мире психологию как-то не изобрели, а вещь-то полезная. Мне вот беседы с Кэтрин очень даже помогли. Как можно догадаться, Амора всю эту ночь в своих временных покоях не только ремонт обсуждала, при этом ни капли не являясь психологом, психиатром или тем более психотерапевтом, которые, кстати, совсем неспроста не разглашают того, что она только что выдала мне, ну и тени, что сейчас старательно притворяется ветошью. Об этом я и сообщил Аморе, про психологов, а не ветошь, ибо совсем не факт, что Герка, при всей ее доброжелательности, согласилась бы этим делиться с кем-то еще. Именно поэтому мне и нужны советы более сведущего, милорд. И надо же мне было тоже излить душу о наболевшем, надула эта чертовка губки. Она же всю ночь только и делала, что говорила и говорила о своих бывших мужьях и детях, при этом нежась в моих объятиях. Не то чтобы я была против разговоров, но не подобных же и не так. Ох, не того себе Герка психиатра выбрала, совсем не того. Стыд, не разглашение личных и сокровенные тайн других, нет, не слышали. Только под утро я догадалась усыпить ее расслабляющим массажем, с маленькой толикой чар. Тут Амора вновь застыла, а в ее глазах опять засияли искорки. Кстати, милорд, госпожа Петра и Анна, как-то обмолвились, что в искусстве массажа вы крайне умелы. Такс, я не понял, меня что, разводит на массаж? Как вы смотрите на то, чтобы мы обменялись этими знаниями? Ибо я, может, и дива как хороша, но ведь нету предела совершенству. Да и вы, я полагаю, не откажетесь оценить мое мастерство, хм, а вот в такой форме звучит уже очень даже неплохо. Может, после завтрака, а то, как я погляжу, вы тоже не на шутку напряжены. Нынче ночью случилось что-то еще, хм, смотрите-ка, а она не только о себе говорила, но и это заметить умудрилась. Пожалуй, в искусстве читать других, она точно фору многим психотерапевтам даст. Да так, самую малость. Я не стал скрывать то, что вчера все же побеседовал с Дэнни, и беседа у нас пошла не совсем по плану. Да и мой зверинец отметился. Отвлекся, называется. Впрочем, сам виноват, а ведь идея оказалась хорошей. Даниэла Дэнни Рент, железный кулак, 15 лет. Именно столько Даниэле Рент потребовалось, чтобы покинуть Кунлунь. Впрочем, нельзя сказать, что она все эти годы стремилась именно к этому, даже нельзя сказать, что она это планировала. Может быть, в первые месяцы, а то и первые годы, но вот после. Тогда, 15 лет назад, ее спасли и выходили, а затем не на шутку озадачили известием, что покинуть этот город и монастырь, где ее приютили, у нее выйдет не раньше, чем проход вновь откроется, а так ее никто и не держал. Монахиням ордена Журавлиной Матери было ее банально жаль, и они не захотели дать ребенку умереть возле обломков самолета. Самолета, что все последующие годы преследовал Дэнни в кошмарах и видениях, где-то обрывочных, а где-то до ужаса ярких. Турбулентность, крики матерей и сестры, раскол самолета на части, в результате которого Дэнни в полном оцепенении наблюдала за исчезновением вместе с его хвостом одной из своих родителей и единственной сестры. Ужасающие удары, скрежет металла, боль, пурга и дикий холод, а еще пара лысых голов монахинь с беспокойством на лицах. И особенно хорошо она помнила последнее, как ее, трясущуюся и озябшую, несли мимо бездыханного и замерзшего тела ее второй, родной матери, а также тел двух пилотов, чья бледная кожа лиц, искаженных в предсмертной муке, была покрыта сетью из почерневших вен. Кунлунь был странным местом, для привыкшей к благам современной цивилизации десятилетней Дэнни Рент так особенно, а его закрытость не оставляла ей иного выбора, кроме как начать тут жить, но человек такое существо, что быстро ко всему привыкает, вот и она привыкла, а после и освоилась. Все тут вращалось в той или иной степени вокруг боевых искусств. Даже обычные фермеры в деревнях вокруг города прекрасно знали, как настучать по голове мелкой шпане, вроде самой Денни, и владели тем же мечом или луком. Полезные навыки, когда к тебе на ферму из окрестных гор или лесов может повадиться ходить воровать скот всякая живность, а не только эта самая шпана, что любит умыкнуть пару фруктов с дерева. И повезет, если это будет медведь, а не, скажем, нечто паукообразное размером с этого самого медведя, так еще и имеющее в себе черты, присущие человеку, но в гораздо меньшей мере, чем пауку. Правда, оно обычно, по слухам, воровало молодых и смазливых парней, реже девчонок, а не рогатый скот или тем более фрукты. Надо ли говорить, что слухи имели под собой реальное обоснование, а не только домыслы и суеверия этих самых крестьян. И это было не единственное чудо-юдо, обитавшее в горах и лесах подле Кунь-Луня. Все молодые жители города грезили тем, что однажды станут великим бессмертным железным кулаком, защитником и чемпионом Кунь-Луня. В какой-то момент и Дэнни разделила с ними это стремление, став тренироваться с остальными сверстниками. Возможно, помогли их насмешки о ее немощи, она до того драться не умела, ей этот факт хорошо доказали, поколотив, пару десятков раз поколотив, чтоб, видимо, наверняка дошло. Особенно обидно было, когда это сделал мальчишка в два раза младше ее, подобное вообще не на шутку мотивирует. Годы шли, тренировки не прекращались, остановились только сложнее, но и интереснее. Она все ближе подбиралась по своим навыкам к настоящим мастерам, таким как мать ее лучшей подруги, мастеру Лей Кунг по прозвищу Громовержец. Ее удары даже без железного кулака вполне были способны создавать звуки грома, стоит ли говорить, что силы в них было отнюдь не меньше. Дэнни стремилась к цели и как итог смогла принять участие в турнире за шанс стать железным кулаком. Хоть все и говорили, что ей это не светит, она была слишком добрая и мягкосердечной, плохие качества для живого оружия, что не знает поражения и обречено на победу. Владыка Кунь-Луня Юти как-то сказала, что железный кулак должен поражать своих врагов, как сокол, без пощады, жалости и без колебаний. Вот только сама Дэнни слабо могла представить то, как отнимет чью-то жизнь. Но остановило ли это ее? Разумеется, нет. В чем-то было даже символично, что в финальной схватке турнира непобежденными остались лишь она и ее лучшая подруга, что за эти годы стала почти сестрой. Вот она со слов мастеров была эталоном того, кем должен быть железный кулак. Однако именно Дэнни победила в финале, в чем помогло врожденное, доставшееся ей от родной матери упрямство. В ходе боя до признания поражения или смерти, длившегося не один час, она несколько раз была на грани, когда ее призывали сдаться, но она отказывалась, упрямо продолжая. Это и стало залогом победы. Данное качество не подвело ее и в пещере, куда она зашла, дабы сразиться с драконом и победить, или умереть пытаясь. Да, там тоже ее во многом спасло именно упрямство. Дракон не шел ни в какое сравнение с любым противником до него. Кулаки и стопы, способные пробивать кирпичи и дробить камни, а также приемы мастеров, способные вызывать даже отсроченную смерть, слабо помогали против чешуи, пламени и когтей крайне проворного, да к тому же еще и летающего по всей пещере змееподобного ящера, бессмертного дракона Шоулаа, в чье пылающее и все еще бьющееся сердце ей полагалось окунуть свои руки после победы. Да, то было сделать совсем непросто, но она это сделала, получив знак прохождения испытания, тот буквально выжгла на ее груди, а со знаком она получила и силу, и звание 66-го бессмертного железного кулака. Когда испытание закончилось, снаружи ее ждала лишь подруга, Давос, все остальные уже ушли, посчитав ее провалившейся. Этот бой длился значительно дольше финала турнира, а бессмертный Шоулаа не имел привычки оставлять тела проигравших, он их съедал или превращал в пепел. Путь, где целью стал железный кулак, занял долгие 15 лет, и конец этого пути привел ее к самому началу, к вратам Кунь-Луня, через которые когда-то и принесли еле живую девочку, убиваемую даже не травмами, а ужасным холодом, что по иронии судьбы и со слов старый Минг, позволил дожить до момента, когда Дэнни к ней принесли. А уж в руках Минг было сложно умереть, правда, ты порой при этом сильно жалел, что вообще жив остался или умудрился пораниться, а то и, не приведи богиня, заболеть. Да, старая Минг умела мотивировать не попадать к ней в лазарет. У врат было все так же холодно, но теперь, по прошествии этих долгих лет, Холод не побеспокоил бы Дэн, не будь она хоть голышом, так еще и полностью мокрой. Это был проверенный факт со времен тренировок возле вершины водопада, та была подле заснеженных шапок гор. Да, тренировки порой были очень интересными и захватывающими. Хочешь не хочешь, опознаешь техники ЦИ по контролю за температурой тела и защите от холода, ну или станешь чудесной ледяной статуей. Это же были просто статуи, а не те, кто не познал. Мастер, ответы на эти вопросы Дэн не так и не узнала, мастер Лия Кунг многозначительно промолчала, а к статуям, тогда еще крайне молодая Дэнни, так и не решилась подойти. И вот, когда Даниэла оказалась у врат, вновь только-только открывшегося прохода, добившаяся своей цели, она опять вспомнила былое и то снова потянуло ее назад, в старый мир, мир, где погибли ее родители и сестра, мир, где осталась тайна произошедшего на этом проклятом самолете. Черные вены, да и зачем они вообще полетели в Китай, то были дела компании, а значит и записи должны были остаться в Рент, да и Генрия Тамитчем, подруга и верная сподвижница ее матерей, должна была что-то об этом знать, так что в первый же день на своем посту Дэнни его покинула, так и не узнав, что становление бессмертным железным кулаком, это не конец пути, а лишь его начало, ей об этом банально не успели рассказать, а она и не спрашивала, как оказалось, она вообще о многом не спрашивала, всецело посвятив себя тренировкам. К примеру, ей явно стоило получше узнать о врагах Кун Луня, о руке, до встречи со Стиком, а после и Безликим. Она знала о них до ужаса мало, хотя ей не раз и даже не два говорили, что то враги и долг железного кулака, это в том числе и их уничтожение. Возможно, за годы в Кун Луне она в чем-то так и осталась все еще наивной девочкой. А может, эта новоприобретенная сила ударила в голову, или ее просто слишком часто били по голове палкой, но почему-то она не усомнилась в словах слепца, которому слепота совсем не мешала, одно это выдавало в нем мастера, помимо прочего. А еще она явно переоценила свои силы. Стоило догадаться, что враги Кун Луня не уступают многим бойцам из города мастеров. Да и честная схватка один на один это явно не про них, но будто это ее остановило, нет, она сражалась и она побеждала, но вот когда к ней пришли ее союзники и начали молча и методично перерезать глотки у тех, кто уже не был способен дать отпора, то она не смогла этому помешать, использование железного кулака истощило ее ЦИ. Дело закончилось ссорой и кратковременным потерей сознания, с ней не хотели возиться, а после, когда она пришла в себя, появился он, безликий, странный мужчина в черном балахоне, опирающийся на красивый посох из переплетения ветвей. Он был лыс, словно монах, спокоен как камень, а в его пронзительных голубых глазах Дэнни увидела нечто, что ни раз и ни два видела в глазах своих мастеров, особенно в глазах громовержцы. Подле него стояла ухмыляющаяся дьяволица и азиатка с лезвиями из пальцев, а еще с ним были монстры. Испугалась ли Дэнни? Пожалуй. Но заставил ли этот вид ее опустить свои кулаки? Нет, она не собиралась сдаваться перед ликом врага, перед кем-то из руки.